мало. Пожалуйста, возражайте как хотите. Насколько хватит вашей глубины, масштаба, противоречия? Что такое человек как личность? Я вам скажу сейчас три определения. Первое определение совершенно простое. Так как выглядит. Вот давайте посмотрим друг на друга. Как мы выглядим, так и определяем, что каждый из нас и есть то, что мы называем этим словом. Это первое. Ну, по одежке, а потом все наоборот. Второе определение. Оно сильное. Человек, которому приписывают это слово, приписывают, никогда ни при каких обстоятельствах не может придать себе подобного. Это называется личность. И третье известное мне определение. Человек, которому, да, тоже приписывают это имя. Это же имя. Представьте себе. Вы не знаете, и я тоже в том числе, как нас назвали. А назвали, допустим, вы личность, вы личность, вы личность. Все мы личность. А собственного имени не знают. Так вот, третье определение состоит в том, чтобы знать собственное имя. И в соответствии с этим именем это имя, ваше собственное, не какое-нибудь ваше, и только ваше, это имя воплотит в свои дела. Вот если меня зовут Владимир, владыка мира, да, если так перешифровывать, я, конечно, никакой не владыка, но я должен вложить что-то. Что не надо делать? Поверьте мне, не потому, что я хочу вам какие-то нравственные уроки предлагать. Что не надо делать? Пожалуй, только одно. Никогда не противоречим самому себе. А нравится. Не нравлюсь этому. Я очень люблю людей, которые мне противоречат. Потому что я в них вижу их силу, их мощь, их защиту от меня. Вот сегодня у меня был опыт. Я не скажу, с кем он был, но сегодня я был потрясен, идя сюда, узнаю, что у человека еще рядом 4 человека, и каждый разный. Это сильный человек, который взял на себя обязанность отвечать за жизнь этих людей. Я вам желаю этого же. Я этому человеку просто благодарен за откровение, которое произошло, ну, буквально за 10-15 минут до встречи с вами, если я не ошибся. Об одном человеке я скажу сразу, прямо вот он сидит передо мной. Он много обо мне знает. Больше, чем, наверное, я сам о себе. Я не просто за это благодарен. Ну, просто благодарен. Как оно есть, так оно есть. Мы с вами остановились на понятии, что такое греческое чудо. И тогда я попытался вам сказать кое-что об этом. Вот оно, греческое чудо. Да-да, спасал и не раз. И думаю, еще не последний раз. Нужный выход. Прекрасный и умный человек, и изумительно глубокий человек, Аристотель все-таки определил нас самым, ну, наверное, не очень приятным именем. Думающими животными. Простите, это не я, это Аристотель. Веря в том, что это думающее животное когда-то приобретет свое совершенство. Со времен эллинской истории Греции человек ни на йоту не изменился. Ничего не произошло. Он за эти тысячелетия вовсе не хотел совершенствоваться. Вот что мне хотелось вам сказать. А как раз наоборот. Он хотел проявлять свои нормальные, да, бытовые инстинкты. Я приведу только один пример. Не обижайтесь на меня. Не хочу я им врать. Ну вот не хочу, не умею я этого делать. Оказывается, с точки зрения учения Зигмунда Фрейда, мы только занимаемся половым влечением. Это не я, это он. Ну, куда дальше идти-то? Я очень люблю женщин. И готов заниматься с ними этим инстинктом. Готов. Но я не готов к другому. Если другой пол мне это не разрешает. Вот. С этого начинается дума, как мы говорили на Украине, о казаке Голоте, о человеке. Самый большой и самый основной эталон в жизни, не верьте, я и не призываю, это, конечно, женщина. Мужчина – это только это подставка. Ну, вот, вот, ну, там, не знаю, тренога, как ее назвать? Я по-другому слышал. Недостающее звено эволюции между обезьяной и женщиной. Ну, вот я этого не слышал, но сразу есть и согласен. Вот. Почему так? Вот давайте разберемся, почему так. Ведь этот вопрос серьезно не разбирают. Все знают, это первоначало, первопроход, содержательница очага, ничего подобного. Она очаг никакой не содержит. Зачем ей нужен очаг? Она начало нашего познания, а потом очаг. Потому что для того, чтобы что-то познавать, надо что-то поддерживать, хотя бы в пещере. Я согласен жить в пещере, мне не нужна никакая квартира. Зачем она мне нужна? Но ведь сегодня до пещеры не добраться. Надо иметь большие бабки, чтобы туда съездить. Женщина приобрела, именно она, западное мышление, а мужики следом пошли. Если это все перефразировать по-настоящему, то это звучит действительно настояще. Благодаря женщине Россия получила возможность научно мыслить. Она как бы и так в стороне стояла. Об этом еще Платон писал, что наука, которая заложена в нашей цивилизации, придет в Россию. Платон. Второй человек, который об этом же написал, назвал это очень хорошим и коротким названием. Краткое Евангелие. Думаю, что вы его не читали. Это Толстой. Краткое Евангелие. И третий человек, который говорил об этом, но по-другому. Я бы так это определил. Психологические прозрения Федора Михайловича Достоевского. Прозрение. И теперь простите меня за эту фразу, которую я вам сейчас скажу. Почему-то все считают, что Запад — это сплошной рациональный мир. Да нет. Нет. Этот мир и сегодня несет в себе религиозно-психологические тенденции. Это страшный мир. Поверьте, что это так. Почему? Вот давайте подумаем, почему? Почему у меня есть, ну, скажем так, сказать вам, чтобы вы мне поверили. Я ни радио, ни телевизора не смотрю, ни пускай слушает и смотрит. Первое. Запад всегда копал мозги в России. Копал. Лопатой. Когда не получалось лопатой, мотыгой. Знаете, что такое мотыга? Мне очень боль, что сегодня талантливые, молодые, только-только вот закончив свое обучение, уезжает туда косяком. Обидно. Но я не могу этого остановить. Мне очень обидно, когда они туда поехать не могут. Их надо туда отправить. Итак, первый промах, который всегда был за Россией, это мы отдавали свои лучшие среди лучших умов умы. Перечислять именно? Могу перечислить. Второе. Всех невест отдавали туда. Да. Всех невест отдали туда. Спасибо вам за подсказку. Отдавали туда всех невест. Прекрасных, красивых. Мы теряли второй интеллектуальный опыт собственный. Ну и третье, что уже сегодня никому не секрет. Мы всех, у кого есть такие возможности, отправляем учиться туда. Да учиться надо здесь, а не там. Отправляем. Вот три потенциала, которые мы теряем реально. Мне больно, когда невеста уезжает туда, она обрезает свою косу. Прекрасно, тут что до пола. Платон об этом писал несколько столетий тому назад. Мы тратим свои греческие силы на негреческие страны. Пришел 17 век. Успех науки. Колоссальный успех науки. Свет западного разума. Западного убеждения в 17 веке, а не где-нибудь, не позже и не раньше, зародилась идея революции. Кошмарная идея. Возникла потребность образовывать людей. Поймите меня правильно, примерно до 17 века, может быть, чуть позже или чуть раньше, точно не могу вам сказать, я не историк. Человек не был образованным. Он не умел писать, не умел читать. Он умел скакать на лошади, держать пику, И он умел служить. Как же это точно называлось? Сейчас я хочу вспомнить. Мой вассал. Вассал моего масса, вассал. Да. Ну вот. Вот. Это идеология. Чем прекрасен человек вот нашего времени? Это нетрудно определить. Человек нашего времени – это человек, научно образованный человек. Потому что это заложено в школе. Признаем мы это или не признаем. Ну, в школе это заложено. Чем он еще прекрасен? Потому что он на границе 19-го и начала 20-го человека, 20-го века, получил культуру. И не важно, кто после там 24-26 года воспитывал или не воспитывал в этой культуре, она сама по себе была. Когда я сегодня узнаю, что чуть ли не в младших классах преподают Довлатова, я горжусь этим. Да, случилось так, что чуть-чуть, вот, кончиком пальцев знал, что такое Довлатов. Их три брата было. Но я никогда не знал, что этот Довлатов будет Довлатов. Ну, не знал. А в Шанхай заходили не раз. Было такое место на Невском. Далеко, как бы сказать вам, приятно. Там были всякие. Бывало его там. Я не могу себя приписать к нему человеком его знающим. Но я его видел. Просто видел. Помню, как он доставал из кармана своих записей, также напечатанные ему. На. Это тоже было. Чем очевидна личность? Она очевидна своей очевидностью. Вот тавтология. Человек очевиден своей очевидностью. Спасибо. Очевиден моральным законом, который в себе он носит. Мне довольно часто задают вопрос, а как это расшифровать? Что такое моральный закон? Расшифровывается просто. Не пожелай другому, чего сам не хочешь. Если пожелал, ты морально преступен. Преступен. Сначала внутри, а потом возьмешься за автомат Калашников это страшно. Я знаю, что это такое. Я его держал в руках. Я знаю, как от него трудно отстать. То есть выбросить. Личность всегда состоит из множества внутренних противоречий. И этого не надо бояться. Вы задумайтесь на секунду, если у меня получится задумать вас этим вопросом. Значит, вот в жизни множество противоречий. Почему? Потому что в жизни много нелогичного. Из того, что в ней много нелогичного, ее упорядочит логическими путями. Невозможно. Не представляется возможным, так скажем. Логикой устроить жизнь логически обоснованно. Все эти логически необоснованные противоречия можно втиснуть в любую научную картину о личности человека. Там все это можно вполне. Ну, как пошить костюм. Но этим же не спасешься. Почему? Вот был такой человек, который на этот вопрос дал, ну, с моей точки зрения, безусловно, дал нормальный ответ. Ганди, Махатма Ганди. Совесть Индии и создатель государство индийского, которое сегодня существует, хотя при этом ходил босиком и без штанов. Но он святой был. Вот его ответ. Он смешной. Но с моей точки зрения, повторяю, правильно. Люди должны жить без страха и упрека. Я понимаю это примерно так. Ну, я не должен бояться вот его, вот вас и всех вас. И я не имею права упрекать вас, как и вы. Вот два принципа. Без страха и упрека. Переводится это на простой язык. Люди рождены для любви. А не для того, чтобы упрекать друг друга и пугать друг друга. Бывает это в жизни? Конечно. Бывает. Но у меня такое впечатление, что если ты сам этого не делаешь, и другой человек, который может и готов это сделать, не сделает, он это примет. Но я же беззащитный. Вот моя защита. Это как? Я не знаю, что... Ну, то есть заплатка. Я к чему? К постарству собственному. Как вы думаете, сколько лет этому костюму? Ну вот, вы почти угадали, 15 лет. Вот 15 лет я его ношу. Но выглядит он очень красиво. 15 лет. В Чебоксарах все это произошло. На Волге. Однако, почти год тому назад, мой учитель, Лев Маркович Медведев, сказал, ну насколько он у вас роскошный, я не могу выглядеть перед вами в своем американском костюме. Он был неправ. У меня есть еще один костюм, неплохой, но я его не люблю, а вот этот люблю. А тот нет. Он наверхне. Это о приверженностях человека к вещам. Есть же такое выражение, сродился с вещью. Разоружен. Даже так было, вот я не знал, это его как, африканский был уже костюм, ну, или вот еще? Европейский, который с ним съездил в Африку, или посмотрим, но это еще подчеркивает, что он сохранил строй. Ну, швейцар это же он. Я только одно могу сказать, швейцар это да, это целая эпоха. Он совершил удивительное дело в своей жизни. Связать свою жизнь с лепризолием не каждый решится. Не каждый. Он это сделал. И прожил, в общем-то, по-моему, я, если не ошибаюсь, больше 80 лет он больше. Если я тоже не ошибаюсь, он вышел со своей личной медсестрой на взморье, они ходили, он тут же ел. Ну и написал прекрасные работы. А начинал Нике, просто Нике. Кстати, можно было бы согласиться, если бы многие семьи, в которых люди начинают, являются никем. Они начинают совсем другого старта. Не на полном месте. Да. Другого старта. А вот тех, как вот швейцар, который, да, вот, он же уехал из Англии, родился в очень богатой семье, все бросил. Уехал туда и решил, ну, по крайней мере, хоть немножко себя проверить, что я могу. Поэтому он стал явлением времени. Он в этом времени останется. Его никто не заменит. Там же целый институт, целый клиник, который он создавал своими руками. Своими. Поэтому я очень вам благодарен за подсказку. Я швейцара очень люблю. И люблю его работу. как читаешь, так душа радуется. Вот придется опять, как говорит, совсем не те слова, в которые я сам верю. Но я вам говорю, как в этот, об этом говорят другие люди. Итак, что такое истина? Все задают себе этот вопрос. Что такое истина? Ответ. Это Бог. Истина – это Бог. Три буквы. Б-О-Г. Бог. Итак, если вы верите в Него, вы знаете, что такое истина. Если я не верю в эти три буквы, я никогда не буду знать, что такое истина. Отрицание Бога нам ведомо, а признание трудно. Еще раз повторяю, я не занимаюсь боговерием. Все эти анти-анти-анти атеистические учение – это есть отрицание этого явления. По этому поводу написано много разных работ. Слабых или сильных. Да. А вот как его признать? В силу этого человек сам себе противоречит. В чем? Он не верит тому, что он есть человек. Он хочет поверить в любую легенду, только не в то, что он есть человек. То есть, я хочу сказать этим, что он не верит в собственные силы, что тем, чем сегодня он является, он и есть человек, а ему хочется сверх этого, то есть быть божественным. Как? Ну, если так, то можно попробовать и так. Так не получится. Хотя вот это, то, что вы сказали, это называется, вот, опять ошибусь, это чаще, простите меня, женская тенденция открыть окно и полетать. И полетать, ну, как полетаешь? Никогда этого делать нельзя, ни в коем случае. Более того, антигуманно пугать человека тем, что я могу полетать. Это антигуманно. Гуманнее взять его за шиворот, ну, если не получается за шиворот, за ноги выбросить, это куда гуманистичнее, чем самой туда полетать. Об этом надо всегда думать, что у противоположной стороны есть смелость, которая называется мужество. Ну да, ответственность случилась. Я сказала, что не надо ему навешивать ответственность за себя. Ну, конечно. Конечно. Потому что это обратная сторона тоже не дает. Произнести очень хорошее слово, еще в далекой древности человеку всегда приписывали огромные качества, духовность. Мы с вами духовные существа. Духовные. Что это такое? Как определяли древние это свойство? От простого корня ведать. От этого корня, когда ты ведаешь, ты духовен, а не ведаешь. Ну, надо сам на себя и наступать. Ведать. Вот отсюда потом родилось учение очень сильное, оно было мощное. Ведизм. Так, ведать. Первое, ведать о себе. Ведать о другом и ведать про всех. С кем ведическим своим чувством ты общаешься. Вот это есть основное сердце индийского индуизма. Он произошел от этого слова «ведать». Но у нас ведь тоже в России нет единицы. Я не знаю, куда это единый корень. Но мы там, наверное, русские, то есть сильнее, что нет. Не добавить ничего, вам ответили. Ну, вам ответили. Поэтому самые великие книги индийские, я помолчу о наших, так и называются веды. Вот. Читать их не так легко. И не все они переведены на русский язык. Но многие, по крайней мере, да, переведены. Это удивительные книги. Если вам будет интересно, я вам просто об этих книгах расскажу. Если будет неинтересно, тогда не буду рассказывать. Из чего они состоят, как состоят, что такое самхиты. Чем отличается необразованный человек от образованного? Своей чистотой. Как трудно быть образованным человеком. Никому не желаю всего этого. Не надо. Это только кажется со стороны чем дальше вглубь, тем лучше. На самом деле, чем дальше вглубь, тем уже не знаешь, кем ты будешь. Я слышу. Истинная природа человека может быть только в следующем условии или при следующем условии. Не забывать, простите, тоже придется называть эти слова, но не забывать, что его естественная физическая смерть входит естественной частью в его естественную жизнь. Сейчас еще хуже скажу. В его духовное существование. Человек, который не боится своей естественной физической смерти, духовно организован. От себя добавлю, сделаю сейчас перевод. Бояться надо духовной смерти. Вот это страшно. Но этого никто не боится. Так что простите, это мое. Я в это глубоко верю. Вот этого надо бояться. Духовно устойчивый человек и физически живет долго. Долго, слава Богу. Давно уж было сказано, вот более опытные люди меня поправят, больше продать душу дьяволу. Вот этого надо бояться. А тело отдать дьяволу, то он не возьмет. Зачем ему нужно это бренное тело? Можно спросить, например? Вот вера в Бога есть знание истины. А вот между понятиями вера и знание, знак равенства как поставить? Можно или нет? Я вам сказал о представлении, а если вы изменили мое мнение... Что не означает, что я знаю, что такое истина. Я не верю ни в Бога, ни в черта. Я верю в небо, где ни Бога, ни черта еще не встретил. Я не очень доверяю научным знаниям, поскольку они изначально всегда неправильные. И любой серьезный ученый об этом знает. Во что я верю? В совершенно простые вещи. Смейтесь надо мной, я вам скажу. Ну надо же себя продать как бы. Верю в веру. Вера. Почему мы верим в веру? Вера – это знание. Почему верю в надежду? Потому что не хочу рано уснуть в этой жизни. Почему верю в любовь? Потому что она и есть смысл, ну, по крайней мере, моей жизни. По крайней мере. И надеюсь, что и у других это не последнее слово. Любовь – это не то, что совершается, так скажем, когда друг другу кто-то признается. Откуда они знают? Просто они привыкли говорить «я, а ты, я, а ты, я, а ты». Любовь – это вся жизнь человека на этой земле. Нет, на земле. И земля этим держится. А что лично я думаю о ней, это не важно. Важно другое, что я причастен к этому. Только крохотная частица того, чтобы жизнь продолжалась. Вот когда есть желание, чтобы жизнь продолжалась, значит, любишь жизнь. Просто ты ее любишь. А поэтому твоя собственная, личная, ну, имеет какое-то значение, может быть, для тебя. Может быть. Но если нужно ее отдать, так ее нужно отдать, потому что чужая жизнь важнее собственной. Она важнее. Важнее. В этом проявляется человеческое начало в человеке. Не раздумывая, отдать, что у тебя есть. Потому что жизнь дальше пойдет. Я не настаиваю на своей позиции, поверьте мне, нет. Но это то, как я живу. Другим, этим самым содержанием внутри не начинен. Я могу только сказать, если бы с кем-либо из вас попал в ситуацию очень сложную, когда либо-либо кто-то из двух должен был бы отдать, я бы отдал. Не жалко. Потому что другая жизнь ценнее. Ценнее. Можно покурить? Да. Можно вопрос? Вот как пришел Анатолий. Это что, в принципе, у каждого ведь души Бог свой, то есть свои рамки понятия Бога. И, в принципе, как бы каждый считает, что Бог создал по своему подобию. Это же ведь, блин, в конечном итоге вера в собственное самосовершенствование или умение достичь вот того идеала, который ты перед собой поставишь. Как он живет у тебя внутри? Можно после перекура. Да. Настолько вечный вопрос. Конечно, я могу вас, скажем так, обойти с разворотом, не отвечая на него. Но мне этого не хочется делать. Тем более вы знаете эту Божественную Троицу. Бог Отец и Святой Дух. Тот Бог, о котором вы говорите, может быть, вы имеете в виду Святой Дух. Скорее всего, это. Вот. Ну а Святой Дух – это Бога-человек, это мы с вами. Вы никак не можете в это поверить, что Святой Дух – это ваша душа. А вовсе не Иисус Христос. Это второе начало. Сын. Вот. Мой ответ. Не верите? Не верьте. некоторые мировоззрения, которые представлены в разных подходах о человеке. Пока я выбрал только две прямо противоположные точки зрения, Восток и Запад, Тибет — это особый разговор. Гималайя — совсем особый разговор. Наше представление о себе укладывается только в нашу традицию. А наша традиция говорит вот о чем, что истинная природа человека, это мы с вами, если мы истинны, может быть только при условии, это тоже отражение традиции, что мы рассматриваем себя как условием, человек как условие развития внутреннего закона бытия. То есть духовного существования человека. При таком взгляде человеку относят какое-то очень особое, специфическое место в мире. Потому что он рассматривается выше, чем любое вечное бытие. Вечное бытие – это не только человек, но и человек в этом бытие. На каких основаниях он себе приписал самое важное место, никто не знает. Но чем букашка хуже меня? Я знаю, а она не знает. Но она же принадлежит этому миру, живет в этом мире, каким-то образом его познает. И представьте себе, что она живет только несколько минут в этом мире. На что жаловаться? Одно живое существо живет мгновение, ну а ты, если тебе повезет, 70 лет уж протянешь как-то вместе со своими ногами. Вместе с тем у нас существует мгновение, которые мы сами называем, сами, мгновениями просветления. Вдруг что-то в голове просветилось, и в сердце просветилось. Вот это состояние, простите, тут опять глупость скажу, с моей точки зрения, является мигом быть в вечном состоянии бытия. Мигом. Ну, как молния сверкнула и все. А почему мы боимся молнии? Боимся же? Вы нет. Много людей как раз наоборот. Особенно, когда они оказываются в поле, и где даже стога фена нет, где укрыться можно, А она стреляет и стреляет. И, конечно, ее, я с вами согласен, бояться незачем. Нет, нет, нет. Вот гроза прибывает, людей убивает, кота. Да, так. Ну, если уж шарахнет по тебе, ну куда деваться? Испугаться. Ну, стой, и все. Поэтому разумно относиться, ну, вот, я с вами согласен. Мы-то относимся как раз неразумно. Куда-то бежим, прятаемся. Да стой на месте. И смотри, куда она шлепнула. Отойди, потому что нужно, да, предсказать отход этот, предсказать, что вот теперь в этот раз она шлепнет, ну, может быть, вот на это место, туда не ходи. Все, а так она не убьет. Потом, я надеюсь, вы знаете такое понятие, что существует страшная шаровая молния. Я это не понаслышке знаю. Когда по крыльям качается, что делать? Что? Катапультироваться? Никуда не уйдешь. Все смотришь сюда, туда, сюда, туда. Не испугался, спасся, испугался, разбился. А еще гром, грохот, ливень. Связи нет. И думаешь, где тут запасные ворота? Куда бы притулить себя? Темнота. Надо же пробивать облачно. Ни черта не видно. Ну, только по интуиции. Ага, вот здесь где-то должно быть. Выскочил из этой тьмы. А, вон там что-то. И вперед. Принимают, не принимают, надо быть, простите меня, наглым, потому что жить хочется. Все, притулил тебя, говорят, чего ты натворил? Мы тебе даже опознавательные знаки не показывали. Я теперь без опознавательных знаков знаю, где вы находитесь. Вот. Это нормальная летческая жизнь. Конечно, потом будут ругать. Раньше еще было, это называлось общественным судом. Да. Честь. Вот тебе выговаривали. Не так зашел, не так сел, не то сделал, мог бы. Далее, далее, далее. И все говорят, и все знают, что говорят неправду. Ну просто неправду. Потом выходим на перекур, говорят, а ты не принимай все всерьез. А кто ж принимает всерьез? Потому что так надо было. Тогда делать. В жизни часто делается не так, как мы представляем о том, в чем состоит истинный смысл жизни. Жизнь и человек – это единство. Нигде, может быть, я не хочу ошибиться, но мне так кажется, человек так не проявляет свои качества человеческие, когда он попадает в сложную ситуацию. Все его думы, все его чувства улетучиваются тут же, потому что нужно задачу решать. Решать задачу. Ну, например, самую простую. Тянуть на своей спине человека, который ну, в силу каких-то физических травм не может идти или не оставить и самому тянуть собственную жизнь. Это задача непростая. Вы думаете, все тянут? Нет. Многие просто бросают. Нормально бросают. Потом отвечает, не видел, не слышал. Всем понятно, что и видел, и слышал, но не взял на свои плечи. По своему опыту могу вам сказать, что такой человек больше для других не является человеком. Мы кончим сразу. Значит, либо ему нужно уходить из окружения, в котором он как-то работал, делал что-то. Вот. Либо продолжать защищать несуществующую версию. Есть и такие. Как не можем понять простую вещь, что человек не может быть больше физического мира. Ну никак. А мы хотим этот физический мир обязательно подчинить человеческой воле. Ну разве вы можете быть больше неба? Попробуйте. Я тут же склоню голову перед вами. Разве вы можете быть больше леса? Нет? Грибы собирать можете? Можно. Но я вам скажу еще хуже. Совсем меня ругайте. Разве можно быть выше собственной жены? Невозможно. Нереально. Это правда. Это жестокое. Но правда, все, кто пытались это сделать, склонили кое-что, так скажем, кое-что склонили. Как ни скажи, а покорить ее невозможно. Невозможно. И не нужно. Самое главное, не нужно. Потому что женщина тире природа. Мужчина тире что? Там я не знаю, что мужчина, не собираясь в этом разбираться, а что касается женщины, тире земля. И изначально все. Ну, земля, ну как можно собственную землю покорить? Ну, я вот иногда себе представляю, значит, чтобы мне ее покорить, мне нужно из Ленинграда каким-то непонятным способом добежать в Австралию, от Австралии до Ленинграда. Ну, это же невозможно. Она же вот. Она мать, земля. А на пути, может быть, Индийский океан, где я могу утонуть совершенно спокойно, потому что я не настолько хороший пловец, чтобы столько проплыть. Ну, вообще нельзя тоже так принижать. Иначе послушайте, что любите такие принижения. Да ну. Они вовсе не приниженные. Совсем нет. Я могу и сказать кое-что в защиту мужчин. Ну, например, вот могу назвать одно качество. Если мужчина любит, он отдаст свою жизнь за любимую женщину. Это хорошее качество. Великолепное качество. Не пожалеет. Отдаст. А если не любит, сбежит к любовнице. Которая тоже его не пожалеет. Потом скажет, куда ж ты пришел? Чего ж ты так сделал? Ты же предал женщину. Будет права. Так что бежать нужно куда? Нет. К любимой женщине. Лучше пускай, где она скажет все, что она хочет сказать. Ты найди силу воли все это выслушать. Может, с этим быть согласен или не согласен, это другое дело, но выслушать надо. Это называется не скандалить. Вот можете не верить, но это история. Материализм зародился на Востоке, в Индии. Когда? В 800 году до нашей эры. Да не просто материализм. Все идеи квантовой механики были сформулированы там. Что предполагало это новое, действительно, по тем временам новое материалистический взгляд на природу? Первое предположение, которое они сделали, что все, что реально существует, должно поддаваться реальному восприятию. Это первое. Другое умозаключение. Что те или иные наши представления могут быть с разным успехом познаваемые или непознаваемые. Отсюда они сделали вывод, что реальным может быть только то, что имеет всякие разные формы своего существования. Материальная форма существования одна из них. Высшая форма существования реальности – это то, что называется духовностью. Наш разум, они говорили, рассудок. Создан из элементов этого мира. И добавляли, материальных и духовных. При этом природные явления не согласуются с сущностью человеческого существования, и совершенно безразличны к тому, что мы с вами существуем. Это нам важно знать, существуют они или нет, а им не важно. Это нам важно знать, хорошо это или плохо. Им совершенно не важно, что мы называем хорошим, а что мы называем плохим. Вы можете назвать, что атом плохой? Он посмеется. Или скажите ему, что он очень хороший. Тоже посмеется. Он такой, какой есть. Ну вот. Вот мы подошли к критическому моменту. Никогда в своих собственных лекциях в университете я этого не говорю, потому что это страшная мысль. Ну, крамола это мягко сказано. Человек себя ведет таким же образом. Он считает хорошим то, что ему нужно считать хорошим, и считает плохим то, что он считает плохим. Критерии у каждого свои. Но он пока таков. Мы с вами еще пока не вышли из каменного века развития нашей личности. Мы люди каменного века. Не хотите этого признавать? Не надо. Назовите себя носителями, как это было при Хрущеве. Строителю коммунизма. 10 кодексов. Пожалуйста. Но теперь нет ни этой программы строителю. И мало кто знает, какие кодексы-то были там предложены. Но они были, являлись реальностью. У кого есть дух истории, может пристать, посмотреть, что это такое. Кроме того, это уже, наверное, все знают, когда у нас был 80-й год, сколько лет тому назад? Ну вот, мы же должны с вами быть в коммунизме. Да. Нам же обещали это. Нынешнее поколение будет жить. Живем. Только в другой реальности. Забыл уточнить, в каком пространственно-временном континууме. Поколение каких семей. Ладно, он был очень интересный человек. Я хорошо помню, когда он на Дворцовой площади выступал. Это нужно было видеть. Просто видеть. Вот. Человек был настолько эмоциональным, мог говорить все, что ему в голову приходило. Ну, в тот раз, когда он выступал, там в голову могло прийти только еще одно. Где мой коньяк? Вот и все. Но суть не в этом, он выступил действительно блестяще. Все мы стояли и слушали, что лидер нам скажет. Слушали. Он там был не один. Это было то время, когда в Москве произошел переворот, сняли всю власть. Он сюда приехал со всеми, кто снимал другую власть. Стояли, говорили, а мы стояли рядом, слушали. Ну, это тоже из области истории. В чем состоялось еще очень важное другое умозаключение людей того времени? Вот их посыл. Нет другого мира, кроме того, в котором человек живет. А поэтому нет, я излагаю их, может не противоречит ваше право, ни рая, ни ада. Почему? Потому что этот мир адский и райский. Ну и не существует души, по их мнению, отделенного от тела в этом мире. В этом. Попробуйте отделить свою душу от собственного тела. И посмотрите, как она без вас живет, а вы смотрите, как вы живете без нее, на свое тело. Это невероятно. Невозможно. Разум рассудок и все прочее, ну, эмоции, как чувства, возникают из одних первоэлементов. Таким первоэлементом с точки зрения этих мыслителей является, я разделяю эту точку зрения, является наш мозг. Не кусочек материи организма, а мозг – первоэлемент души. Это очень важное заключение. Важное хотя бы на том основании, что нельзя предположить существование души без существования мозга. Интересно их представление о существовании материи как вечной субстанции. Вечность ее существования, вот материального, они представляли как бесконечное изменение материи в ее разных формах. И далее, что вообще непонятно, как они до этого додумались столько тысячелетий тому назад, что общее количество энергии в мире не меняется. Весь Эйнштейн здесь. Спасибо, что он читал и додумался до самой простой формулы. Скорость на массу в квадрате. Все. Я не знаю, кто бы до него мог додуматься до этого. И сам же потом сказал, как это красиво. Но он не предполагал, что из этой формулы создадут страшное оружие уничтожения человека. Он дал возможность обладать энергией, а эту энергию люди взяли и направили против себя. Эта теория, о которой я вам говорю, гласила так же. Это важный принцип, что объяснение природы вещей надо искать в самой природе вещей. Если вы хотите исследовать собственное пальто, исследуйте пальто, а не собственное тело, иначе все перепутаете. Поэтому искать природу психики надо в психике, а не в теле. Любая биологизация, физиологизация психического исследования ведет исключительно в тупик. Это явление надо искать и на фоне происходящих процессов во Вселенной. Иначе мы тоже не поймем. Если мы допустим, что психика существует точно так же, как существует Вселенная, мы сделаем громадный шаг на пути в понимании природы психического. Но человек сегодня так устроен, что он только допускает, что у него есть психика, а у других нет. Там у других что-то другое. Хотя я утрирую, но смысл я вам хочу передать, что да, вот назовите мне, какая была картина механического мира, Гелио и прочее, какая, кто вокруг чего вертится, помните, ну помните хоть? Так вот, мы по отношению к своей психике поступаем точно так же. Никак не можем отказаться от Аристотелевого взгляда на психику. Галилей нам не нравится. Никак мы не можем признать простую вещь, что наша, ничья-нибудь, наша ваша, моя, в том числе, уж безусловно, я это давно признал, психика подчиняется принципу неопределенности. Она вероятностная. Как только мы это признаем, мы хоть немножко поймем, чего мы стоим на самом деле. А не будем объяснять свое поведение непонятными проявлениями его. А будем считать вероятности. Я могу тогда сказать, да, с такой вероятностью наверняка я должен был так и поступить. Ваша задача доказать, что у меня была эта вероятность, если я не хочу ее признавать. Можно задать вам один очень неприятный вопрос? Можно, да? Ну тогда задайте. Держитесь, действительно, держитесь. Он простой, но держитесь. Вы когда-нибудь считали, сколько раз вы во время сна переворачиваете свое тело? Кто может назвать? Сколько раз? 5, 6, 20? Ну, среднее число. От 4 до 10. От 4 до 10, 11 лет. Так. Тут бесконечность. Значит, от 4 до 10 до бесконечности какой шаг? Этим я хочу вас спросить, сколько раз в нашем сонном сознании мы можем зафиксировать реальное движение тела. Трудная задачка. Очень трудная. И никаких упреков у меня к вам нет. Но если вы как-нибудь решитесь поставить над собой эксперимент, вы узнаете это число, максимальное число возможных ваших вращений вокруг вашей простыни. А еще лучше, сейчас есть большие технические возможности, счетчик взять, его все просчитает без вас. Так вот, счетчик показывает, чтобы для того, чтобы человек нормально спал, то, что называют отдыхом, глубоким сном, все. Вот и вот. Да. От 4 до 10 раз. 4 минимум, 10 максимум. Какой же это нормальный сон, если я это все просчитал? Хорошо считали. Но это действительно так. Действительно. Если больше, ну, лично я тогда встаю и иду курить. Потому что уже не лежится. Если меньше, встаю, иду курить. Тоже не лежится. То есть у тела есть некоторая двигательная активность, необходимая телу. Теперь эту совершенно тривиальную мысль я хочу продолжить. Другое. Так и для личности человека, для работы его психики нужно движение. Просто движение. Головой, рукой, ногой, спиной. Но кто-то, если может еще чем-то, двигайтесь. Ушами. Почему бы нет? Может, маленькую иллюстрацию? Да. Доктор дает дежурство. Дежурство ночное прошло очень плохо. Ни одна сволочь не подошла, чтобы перевернуть меня. Мне даже и придумывать не надо. Жизненный факт. Да. А вы попробуйте, научите двигать ушами. Пробовали когда-нибудь? Это очень нелегко. Вот у вас подруга умеет. А вы сами? Нет. Вы пас. Я тоже пас. Вот. Да, но есть люди, которые умеют это делать. И вы умеете. Что ж. Могу на этот счет сказать, что тот, кто это умеет делать, овладел еще одной частью двигательной активности своего тела. Это замечательно. Я в своей жизни, хотите верьте, не проверите, хотите не верьте, видел человека в своей жизни, который умел поднимать свои волосы. Да? Волосы сидит и поднимает. Так и так. Ну, во-первых, он нас развлекал. Но потом он нам показывал, что это нормальное дело. Да, значит, у него голова, то есть вот кожа головы была очень, видимо, подвижная. В 80-м году был такой анекдот, значит, Брежнева стрижет парикмахер и спрашивает, а что будет после Олимпиады? И так каждые 5 минут получилось тем, что Брежнев побагровел, распсиховался, бросил эту простынку, убежал. Ну и вот, значит, друзья спрашивают, что, говорит, ты что, генсектор задразнит? Говорит, так удобно было стричь его, как только спрошу, что будет после Олимпиады, у меня волосы дыбом становятся. Ну это действительно анекдот. А тут это была реальность. Вот умел человек это делать. Напряжет вот тут что-то. Так, то так, то так, то так. И там есть мышечные эти волокна. Да, мышечные какие-то есть, действительно. Все. А мы развлекались. Получали огромное удовольствие. Значит ли это, что если нет движения двигателя, то нет ли движения энергии? Ложный вопрос. Я вам отвечу. Значит, на ваш вопрос существует несколько ответов. Мой ответ. С моей точки зрения, нет психики. Если нет внутреннего движения череп и в голове. Нет психики. Движение именно тела или движение мысли? Сначала материальное движение, потом движение мысли. Мысли потом запускает наше материальное движение, ведет... Ладно, признаваться. Вот мне сегодня нужно было прочитать, ну пока еще слова не читаю, не написал. Верят в первом университете, в втором университете. Я знал, что если я не дойду до университетской набережной, я ее не прочитаю никогда. Меня вела мысль, движение мысли. Я знал, мне вот так нужно, так нужно, так, так, так, так. Потом пришел, все узнаваемо, дальше мне мысль была не нужна. Более того, я не знал, что я прочитал. Вот не знал. В одной стороне кармана одна, в другой стороне другая лекция. Накануне, тем более, я еще 2 лекции пропустил. Я не знаю, что я им читал. Ну, вышел на кафедру. Прямым текстом спрашиваю, ребята, на чем я остановился? Ну, там полистали. У каждого по-разному. Я говорю, ну тогда, тогда слушай. Вот. Это о том, как мысль ведет. Потом мне нужно было прийти домой. Туда и обратно я хожу пешком. Опять, я знаю, мне нужно пройти Дворцовый мост как минимум, а дальше я знаю куда, по Гороховой. Иду. Потом я знал, что мне нужно было подняться и сказать жене, что я пришел. А мне совсем не хотелось этого делать. Что я сделал? Я пошел на полчаса посидеть на лавочке, подышать, покурить. Потом поднялся. Она мне говорит, у тебя сегодня... Вот, вы. Я говорю, я все помню. Значит, пообедаем. Как я могу пообедать, когда мне и так плохо без обеда? Я еще поем и совсем с катушек свалюсь. Она мне говорит, ты очень хороший у меня парень, но сейчас, если не поешь, я тебе щи на волосы вылью. Я говорю, ну пожалей, ну мои волосы не надо. Вот этот пиджак, который ты мне покупала в Чебоксарах, пожалей. Я тогда лучше разденусь, а ты вылью. Да? В результате опять вот о движении. Я, конечно, покушал, она успокоилась. Я потом вышел, она меня проводила до Витебского вокзала. Сказала, какой сок сегодня купить? Томатный или я вот либо это люблю, либо грейпфрут. То или другое. Я говорю, что будет, то и другое, яблочное, мне даром. Вот о движении. Мысль имеет огромную силу, которая организует наше движение. Но она невозможна, если нет физических напряжений в теле человека. Вот о чем я хотел вам сказать. Мысль порождается из движения тела, а потом управляет этим телом, придает этому телу, ну ж, коль признаваться, то признаваться, придает этому телу, у людей, которые долгие годы вместе прожили, как будто бы тот же самый полный. Муж и жена одна сатана. Вот. То есть внешности придает то, что вместе выжили. Можно сколько угодно спорить с этой формулой. Но пока еще ни один человек ее не смог опровергнуть. Даже когда люди, прожив очень длинный путь, по разным причинам разошлись, они узнаваемые. А, ты на этой, а она на тебе. Везде. Да, перенимаешь привычки, выражения. И многое другое. Многое другое. Личность человека – это не личность одного только человека, как минимум двоих. Мужа и жены. Если один другого упрекает, оба неправы. хотя бы на том основании, что они друг друга создают. Более того, они во многом друг другу помогают избежать того, в чем друг друга упрекают. Вот же ведь в чем закон. Чем больше упрекают, тем меньше этим владеют. Те же самые индусы это называли принципом «а ты». Знаете, что такое «а ты»? Вот «а ты», «а ты» и так далее, и до бесконечности. Но вот этот принцип, да, создает великое дело. Чем бессовестна официальная психология, что об этом не хотят писать и говорить. Хотят писать и говорить о каком-то идеальном человеке. Ну, я только одного человека знаю, идеального, самого человечного среди всех человечных, который лежит в мавзолее. Другого я не знаю. Да, ну другого просто не знаю. Все остальные нормальные. Есть сильные стороны, есть слабые стороны. Есть еще что-то со стороны. Ну что делать? Если бы можно было жизнь уложить в какие-то рамки, что думаю, что мы с вами бы все не дожили нормально. Жизнь не укладывается ни в какие рамки, потому что это развивающееся действие. А если говорить на религиозном языке, храмовое действо. Вот видите, я уже перешел на это. Почему? Потому что с их точки зрения человек – это храм. Вот не то, что построил в качестве храма. Сам человек – храм. С моей точки зрения – это так. Каждый человек – храм. Человек – это Бог и храм самому себе. Ну, я и с этим соглашусь. Но для меня, да, каждый человек – это храм. А вот что написано, вы подойдите к писательскому храму и прочитайте, что там написано. Наверное, не читали. Там хотя и по-славянски написано. Вот. Вот это важно. Что написано на храме? А в данном случае я говорю о человеке, что написано в сердце. Любите свое сердце, дарите свое сердце, не щадите свое сердце. Инфаркты, с моей точки зрения, неправильные, темные, происходят именно от того, что люди боятся отдать свое сердце. Надо отдавать его. Возьмите. Поэтому разрешите какой-нибудь. Как минимум 200 часов, а то и больше. Не надоело? Или это тебя надо? Нет. Так вот, если теперь нам с вами обратиться к мысли древнего Китая, философской мысли, то и там мы обнаружим ядре этой мысли совершенно мало интерес к человеку. Их мало интересовал внешний мир живущего человека. Но что еще обнаруживалось? Что их мало интересовал и внутренний мир этого человека. В основном мыслителей древнего Китая интересовала проблема, как человек относится к миру внешнему и внутреннему. А что касается природы того и другого, это не входило в их философскую конструкцию. Поэтому китайская философия и психология интересовалась вопросами, как человек относится к обществу, как он относится к другому человеку, и в меньшей степени тому, что человек делает, и что он есть на самом деле. Китайские мыслители подчеркивают в значительной степени социальную суть человека. Человек принимался как сгусток социума. Но для того, чтобы стать этим сгустком социума, он должен был еще до этого сгустка как-то дожить. Поэтому фактически маленький человек не являлся человеком. Как только этот маленький могут, но не хотят А те хотят, но им запрещено. Человек удивительное существо. Как они поступают? Они нам и подбрасывают свои лица через восточные границы. Просто приносят, кладут и уходят. Но наши женщины, это же наши женщины. Конечно, воспитают, конечно, возьмут, конечно, накормят. И они знают, кому они отдают. В надежные руки. Надежные. И все же Китай. Даже Цейлон Японии и Кореи по словам такого выдающегося китайского профессора и мыслителя как Лян Цзяо прежде всего обязаны своему духовному существованию Индии. Основной идеей индусского духа, идеей быть духовно свободным. Что это означает? Это означает, что человек, который приобрел эту внутреннюю духовную основу, он лишен всяких материальных уз, рабских уз, для него материальное существование означает только одну из возможных форм бытия его духа. Я далеко не идеалист, не собираюсь этим заниматься. Дух надо кормить. Весь вопрос как у нас. Вот это освобождение от материальных уз научило и китайцев, и цейлонцев и Корею, северную и южную, идеи абсолютной любви. Поясню, в чем это проявляется. Никто, кроме перечисленных мною стран, не относится так к своим детям, как относятся они. Сколько фильмов было уже снято по этому поводу? Я только приведу один пример. До 4 лет в Японии ребенок имеет право делать все, что он может делать. Хоть на голове стоять. Никто его не окрикнет. Наказать даже и мысли не возникает. Возникает только одна мысль, если стоит коляска, если этот ребенок там наделал свои естественные материальные дела, любая женщина подходит, перепеленала все. Нам такое отношение не снится. Правда, я был свидетелем, действительно, как в Праге поступали примерно так же. Старое место, ну старая площадь, по-русски. где вот столько уставлено всяких колясок. Все матери куда идут? В магазин. Они стоят. Если кто-то запищал, по разным делам, любая проходящая женщина, да, вот, значит, под коляской там, под тони, как это называется, не знает точно, все умрала, перепеленает. Оттуда вот. Остальные туда положили. Да? Это было. Я не видел, чтобы в нашей стране можно было бы на несколько часов поставить столько детей в разных колясках. Украли. Там нет. В других местах тогдашней Чехословакии я, конечно, такого не видел. Но это было раньше. В Праге мне еще нравилось, что каждое воскресенье играл духовой оркестр и почему-то играл все советские песни. Да. Не хочешь слышать, все равно будешь слушать. Потому что в 6 утра все это начиналось. Гостиница рядом. Все это гремит со страшной силой. Воскресные дни в 2 часа дня. В городе почти никого нет. Все уезжают за город. Прага мертва. Ну просто мертва. Выйдешь, не знаешь, куда пойти. Людей на улице нет. Спрашиваешь, куда делись люди, как куда? Поехали в свои поместья. Маленькие дома с клочком земли. Вокруг дома там где-то, ну, по крайней мере, по периметру, не больше 2 квадратных метра земли. Все. Больше они ничего не имеют. Вообще машина, конечно. Тогда им очень нравился югославский образ жизни. Просто они тогда еще не знали, что тихо все это сделают в большом доме. Ну еще им нравилось, конечно, Вена, потому что на Вену на границе стоишь, а я говорю по границе, да иди, как мы могли пойти, поехать. Просто поехать. Ну, на ладони, вся Австрия. Вся Австрия на ладони. По границе говорю, да идите по трубе австрийского стиля. Она говорит, мы не можем, ну я. И он отходил спокойно, ну нет ни в поле границ, отошел, принесет, мы говорим спасибо. Да, первый отдел за это пиво ничего нет? Нет, там нет, но потом все получилось. Он тоже первый отдел работал хорошо. Так хорошо. Ну так нет. Там между ними этой границы озера, с одной стороны палатка, нет, палатка, с одной стороны палатка, с другой стороны Австрия. Ну, иди, никакого пограничного. я ее боялся. Просто боялся, точно болеющий. Но я пойду и подвезу, а что дальше? Самое сейчас я закончил, самое потрясающее впечатление поезд Прагу СССР через счет приходил 6 утра. Прямо в центр. Это такое потрясение. Только был в горах и оказался в центре Праги. Это колоссальное. Второе, что, конечно, по крайней мере, тогда это было. Ведь у нас же огромные вагоны, и они огромные. Но у них ускорение. Этот вагон качается вот так, как хочет. Узкие полосы, то есть широкие полосы на улице. Он не устойчив, он качается. На верхней полке обязательно. Это еще. Да. Все ясно, вот число. Ну, третье впечатление. После того, как наши граничные тогда потеряли наши документы, их даже не смотрели, подходили и разлетали. Штабы все. Потому что наши хорошо. Очень хорошо. Представьте, больше 30 рублей тех старых с собой взять было невозможно. Нельзя. Нельзя. Нас научили, что такое 30 рублей. Это привыкло. Нельзя. Купе. Столик, как вы знаете. Внутри. Оружие, вагоны, там чисто. Все наши карманы, а на стол даже не посмотрели. Просто не посмотрели. Ну так мы и приехали. Потом была проблема. Как их обменять? На другую валюту. Рубли, на боны. Ну, на доллары, да, это можно будет. Потому что в банк заходишь, так вот посмотришь. Правда, еще и подсказка. Сейчас вот видите, там, ну, меняло. здесь я дал, мне столько отдали там. Мы еще просили, когда видели технику, когда прошли. Можно было это видео вести, разрешалось. И в то время почему-то древние в большом часу. Древние. Значит, вот нас потом просили древние. Вот мы здесь их покупали, очень дорогие были, эти древья. Все. И везли эти древние. Это называлось дружба народа. Твердая валюта. Западная мысль, которая связывала и продолжает связывать сущность человека с материальными основаниями этого мира, задавались при этом одним и тем же вопросом. Почему по чьему велению возникает впервые в жизни человека? По чьему велению? И никто не дал положительного определения на этот вопрос. Все определения отрицательны. Вот вам пример, наиболее известный. Что такое душа? Ответ. Она есть это и не есть то. Правильно вас такое? Или, если уж более предметно, это есть ты, а я не знаю, что я ты. Но, что они сказали, очень интересно, как мне кажется. Душа устраняет преграды существования. многообразии и разнообразии этого мира. Отвечает еще так. Душа — это атман. И есть ответ. Атман. Атман, то есть ты есть душа. Таков ты. Служанка между взаимодействиями разных регионов Земли. И далее. Вот о движении я вам уже говорил. Душа – это движение, а движение – есть жизнь. Движение – основной признак жизни. Поэтому в Греции это оказалось идеей действия. Идеи духовности в Китае, идеи отношений, но в том же самом действии и через духовность. В первом случае мы имеем явление казуальности, причинности. Духовного формирования человека. В другом мы имеем дело с духовным детерминизмом. Третьим с абсолютной свободой воли. Как говорил Будда, многие его цитируют, многие на него ссылаются, но вот возьмем мысль Будды о том, как детерминирован или недетерминирован человек, что он сам по этому поводу думает. Привожу его. Он писал так: мы не знаем ничего. Не могло бы быть связано с чем-то другим. Все. Просто идем. Вот вам принцип детерминизма. Правда, величайший индийский мыслитель и святой человек Тагор написал, что кроме этого еще существует путь истины. Дао. Д-А-О. Дао. Путь истины. Этот путь истины, по мысли Тагора, связан, Дао связан. Это по Тагору, слушай. Путь истины связан. Добро. С красотой. Со свободой. Все это надо отдать по договору. Свое добро, свою красоту. Каждый человек красив, даже если он себя не считает, все равно красив, неизбежно. Потому что эстетическое понятие красоты совсем другое. Так вот, свою доброту, свою красоту. Чтобы совершить этот путь истины, мы должны отдать. Так думал Тагор. Но так он и прожил. Знаменитая дискуссия Тагора с Эйнштейном завершилась полной победой Тагора над Эйнштейном. Полной. Тот ему хотел показать, что мир-то и не добр, и не истинен, и не красив, а тот ему доказал все обратно. Слава Богу, сохранилась эта запись, эта дискуссия. Встретились они противниками, а разошлись на всю жизнь огромными друзьями. Больше никогда не встречались, провели вместе в обществе друг друга где-то около 6 часов. Слова, которые сказал Эйнштейн Тагору, они знаменательны. Если бы я знал столько, сколько вам дано, я бы никогда свою специальную теорию относительности не создавал. Вот ему ответил, но все-таки вы куда знаменитее, чем я. Я понимаю вашу теорию, однако я с вами соглашусь в одном, что это была лишняя вещь в этом мире. Оно существует сверх необходимого. Прекрасное раскрывает себя в вечной игре, освобождение с одной стороны и притязание с другой. Человек утверждает только, каждый человек утверждает только какой-то один момент истины, вот как сейчас это называется. Что-то говорю, вы не думаете, что я вам говорю всеобщую истину. Нет. Момент. Потому что другая половина человека есть другая сторона этой истины. Пренебрежение своим духовным развитием половинчатость натуры человека. Но пренебрежение своим телом есть другая половинчатость человека. Никогда внешний мир не сможет удовлетворить потребности человеческой натуры. Никогда духовный, внутренний мир человека не сможет удовлетворить его потребности. Не надо тут самообольщаться. Человек создан для того, чтобы преодолеть чувство разочарованности в своей жизни и обрести чувство цели и смысла своей жизни. Дается это только одним способом. Позвольте мне на этом закончить. Только одним единственным способом. Другого я не знаю. Если вы знаете, молчите. Я не знаю. Дается это собственным делом. Не имеет значения масштаб дела. Имеет значение само дело, в котором и цель, и смысл. Хотите примеры? Пожалуйста. Тоже приведу самые очевидные примеры, которые вы лучше меня знаете. Намного лучше. Не смейтесь, потому что я не буду говорить вам высокопарных слов в данном случае. Если надо сходить на рынок за картошкой, надо идти за картошкой. Это дело. Хочет, не хочет, иди, сделай свое дело. Если ты считаешь, что по отношению к тебе твой родной для тебя человек чем-то духовно ущербен, подними его выше. Тело. Надо поднять. Зачем же спорить? И последнее. Если уж совсем не хочется видеть родного человека, уйди сам. Возможности множество. Ну, например, под таким совершенно примитивным предлогом. Прости, моя дорогая, мне хочется подышать. И ушел. И не вернулся. Все. Спасибо за внимание. Я спросить хотел. Вот, да, вопрос есть, да. Есть, пожалуйста, слушаю. Для зарождения мысли необходимо движение. Это должно быть обязательно проприоцептивное движение или движение сердцебиения достаточно? Нет, но одно сердцебиение нет проприо, конечно. Потому что это самое движение называется. Вот. Есть ли какие-нибудь обобщения по поводу вот не старосветских, не классических восточных философий на тему человека там? Ну вот в новом свете у индейцев там среди центральноамериканских были какие-нибудь обобщения на тему, что есть человек. Вот, там австралийцев. Вот. Есть большие работы. Часть из них не все полностью переведено, частично. Ну, в принципе, есть, как вопрос есть. Времени. Есть. Все, спасибо. Есть, правда, они изданы в тиражах. Доктор. Да, это не так.